Глава 17. Архив. На обратном пути из дома ведьмы Гектор озадачил Блистанова. Вечером игры стрелялки с френдами в сети отставить. Даркнет тоже по боку, Сеня. Лекарство от деревенской скуки для тебя следующее. Пробьешь Харитову Антонину по прозвищу Улита. Избушку ее Катя тебе показала. Она, по словам Буланова, сроки мотала. Проверь по базе, когда, статьи и круг ее подельников по старым делам. Позвонишь Симуре, где бы его ни носила, и узнаешь для нас телефоны его матери, бабки и тетки. Первые явно не желали с нами контактами делиться. Тетка пока вообще вне досягаемости. Телефончики Елисеевской родни нам пригодятся. «Улиту мы завтра втроем проведаем вновь», — пообещала Катя. «После находки Гека надо попытаться выяснить, правда ли в словах Карпова, или блажь пьяная ради денег. Пробьешь Харитову по базе, Сеня, и я ее завтра прошлыми криминальными шалостями слегка прижму», — усмехнулся Гектор. «Колись, лоханка, не то я тебя...» «Гек!» — Катя искренне заволновалась. Сапфировые искры-чертики в серых глазах шлемоблещущего просто зашкаливают. «Спокойствие, только спокойствие». Гектор моментально стал серьезным, но искры никуда не исчезли. «А мне пуля покоя не дает», — выпалил полосатик Блистанов. «Как с ней поступим, Гектор Игоревич?» «Пуля сильно деформирована», — ответил Гектор. «Калибр 9.18, унитарный патрон, девятка. Тип пули — hollow point, но ее сплющило при ударе, хотя древесина не камень. Есть вопросы к пуле у меня». «Гек, она же сначала, наверное, попала в гвоздь при выстреле и отрикошетила в сторону двери», — предположила Катя. «Нет, Катюша, чистая фантастика. Траектории не совпадают. Избушка колдовская вообще не видна из калитки за деревьями. Произвели два выстрела, не один. Загадка для меня — их последовательность. Либо первый выстрел был в кого-то, выходившего из калитки, пуля попала в гвоздь, согнула его и канула для нас. Гильза тоже. Вторично стреляли уже либо в прячущегося в доме, либо в выходившего из него, когда фигурант лишь приоткрыл дверь на две трети. Дверь в доме ведьмы крепкая, тяжелая. Она давно просела, распахивается с усилием. Промах и пуля в бревне. Либо все происходило с точностью наоборот. Последовательность пальбы зеркальная. По-любому стрелок-дилетант. Дважды в молоко. Явно не Канос. Примечание. Канос — снайпер на сленге спецназа, воевавшего в Сирии. «Выстрел, пули, возможно, и не относятся к убийству Елисеева», — высказала предположение Катя. «С его родителями жители Кукуева враждовали, мать цыганку боялись. Вдруг в нее кто-то стрелял, задолго до гибели ее сына». «Согласен, версия», — кивнул Гектор. «Пуля в стенке и 11 лет могла сидеть, и 40. Гвоздь ржавый, по нему давность не определишь. Вероятность существует». «Нам надо сканы из дела прочесть», — подвела итог Катя. «Гадать бесполезно». «Но пулю-то отдадим на экспертизу», — взмолился полосатик Блистанов. «Я сам сделаю», — Гектор кивнул. «Позже. Когда поедешь в Москву, я тебе скину номер одного знакомого баллистика. Он мне должен. Я попрошу, он исследует пулю сам негласно. Ему отвезешь нашу находку-улику». «Окажется, что все пустые хлопоты, ладно, пусть. Не особо расстроимся. По пуле установить конкретный ствол та еще морока. По гильзе, естественно, проще. Сведения 11-летней давности в обычной оружейной базе на Елисеева покойника тоже вряд ли хранятся. Но удаленный из базы официально не исчезает, оседает в других накопителях. Я кое-кому озвучу проблемку». «Два звонка, три мейла», — улыбнулась Катя. «Скажем, 3-4», — широко улыбнулся ей в ответ Гектор. «Пусть мои должники по покеру пошуруют среди удаленных из базы Росгвардии, но не потерянных безвозвратно файлов, имелся ли 11 лет назад в семье Елисеевых зарегистрированный ствол. Но если он паленый, любые мои источники бессильны. Увы». Катя знала. Гектор шлемоблещущий сам отлично разбирается в вопросах баллистики, но хочет в данной ситуации привлечь опытного эксперта, и не из полицейского ЭКУ, рангом посерьезнее. Ставки в деле явно повышаются. По пути заглянули в эко-отель. Полосатик Блистанов снял для себя одноместный номер. Он планировал ночевать в отеле в Тарусе, но Катя и Гектор его отговорили. Неужели гнать на самокате туда 10 километров? В скандинавском коттедже Гектор быстро разжег мангал, объявив: «Сначала обедаем. Еде время, делу час. А то я свою Катю знаю. Насмотрится фоток со жмуриком. Мигом аппетит улетучится». Катя вымыла под краном дары Кукуева. Яблоки и перцы улиты, мясо фермера Восьмибратова, нарезала сыр. Гектор уложил стейки, перцы и яблоки на решетку мангала. Сыр беспечно плюхнул прямо на мясо, когда оно подрумянилось с одной стороны до хрустящей корочки, и он его перевернул. Обедали на открытой веранде, где стояли садовый стол, диван и кресло. Гектор принес из внедорожника солдатское одеяло, которое возил среди прочего в армейском набитом бауле, заботливо укутал в него Катю от осенней прохлады. Проверил Wi-Fi. Роутер исправно работал и ловил даже на веранде. Полосатика Блистанова очаровал пейзаж. Заливной луг, живописные излучины Оки, желто-зеленый багряный лес на противоположном берегу. Тишина. Полное уединение. Кристальная чистота воды, воздуха, пасмурного неба, пастельные размытые краски. Коттедж-куб с панорамным окном во всю стену его тоже впечатлил. «В Кукуеве меня поразила одна вещь», — признался он. «Дисгармония жизни людей среди полной гармонии природы. Реал в нереале просто. Ехали сейчас с вами, и дикие контрасты вокруг. Разбитые проселки, пыльный, словно выпавший из времени городишко, и вдруг эко-отель европейского типа, чистая Швейцария. А здесь типичная Скандинавия с удобствами и комфортом. Для туристов все, для местных жителей ничего. Живут в избах рядом с курами и кролями, словно 100 лет назад. Хотя в округе немало и зажиточных, классных современных домов за высокими заборами, но все равно цивилизация отдыхает. Она заканчивается в Тарусе. Там каршеринг, супермаркеты, кофейни почти московские, знаменитые музеи, отели для туристов, катера по Оке кататься». «А в Кукуеве лес», — ответила Катя. «Ну и он щедр на сюрпризы». «Насчет катера хорошо ты мне напомнил». Гектор накладывал на тарелки с мангала готовые стейки и горы гарнира. «Вернется самурай завтра, сгоняем в Тарусу все вместе. Арендуем катер и сплаваем на нем до места, где они с отцом тогда поймали сама». «Гек, а Серафим узнает то место?» — усомнилась Катя. «Он дом дедовский на круче считает изменившимся, зачарованным злой ведьмой из сказки». «Тут помню, тут ничего. В середине отрезала». Хриплым голосом доцента из «Джентльменов удачи» выдал Гектор. Поставил перед ней тарелку с мясом, уселся рядом на диван. Примечание. Авторы сценария фильма «Джентльмены удачи» Георгий Данелия и Виктория Токарева. «Пусть попробуют не узнать», — пригрозил полосатик Блистанов, набивая рот мясом и печеными яблоками. «Я его по методу кроликовода, за ноги и носук». Он вроде шутил, но выражение его лица при упоминании Симуры вновь заставило Катю насторожиться. С полосатиком творилось непонятное. После обеда Катя собрала посуду, загрузила ее в посудомоечную машину на кухне коттеджа, вытерла садовый стол, Гектор принес на веранду свой навороченный ноутбук, полосатик достал из рюкзака свой, не менее продвинутый, и флешку с данными архива. И они открыли файлы. «Обана, зашибись!» — присвистнул Гектор, рассматривая фото крупным планом трупа Елисеева во дворе дома. Катя ощутила тошноту. Она готовилась, прекрасно помня обо всех ужасающих обстоятельствах, выложенных Блистановым в их первую встречу, но... реальность оказалась страшнее. Долго, очень долго все вместе читали файлы, затем Гектор сказал: «Катя, хочу тебя послушать. Твои выводы после изучения документов». «Арсений, вы не все отсканировали из уголовного дела», — заметила Катя. «Я не мог все. В архиве они вообще к моему повторному запросу начали цепляться. Я мобильником орудовал, чуть ли не из-под тяжка сканы делал. Порядки в архиве стали жесть. Да там 4 толстенных тома. Один вообще целиком посвящен допросам одноклассников Елисеева и училок его. Я наискосок читал. Они и правда все из Тарусы, опер нам не соврал. Про Кукуев ничего не знали, а училки и директор школы, и отца, и Серафима хвалили. Семья закрытая, обеспеченная. Но Елисеев старший деньги школе жертвовал. А наш Серафимчик, шестикрылый, учился без нареканий. Математика, английский вообще на отлично. Я отсканировал основную по вашему совету, Катя. Ладно, обойдемся неполными данными. Катя на секунду умолкла, собираясь с мыслями, суммируя изученное. Труп Елисеева лежал во дворе, близко к дому и далеко от калитки и обрыва. У крыльца пустые водочные бутылки разбросаны. Рядом с трупом орудие убийства — лом. Коса всажена в труп. Канистра закинута на крыльцо дома под навес. Дверь дома распахнута. Возможно, убийца хотел и дом поджечь, но отказался от этой идеи по некой причине. Дождь, про него наши свидетели упоминали, прошедший в те дни вскоре после убийства Елисеева, не намочил канистру под навесом, и на ней сохранились отпечатки. Катя пролистала файл и нашла заключение дактилоскопической экспертизы. Следы пальцев рук Елисеева Серафима на боковой поверхности из пластмассы и на ручке канистры. Иных отпечатков не выявлено. На ломе эксперты-криминалисты не нашли вообще ничего, даже следов крови. Ливень все смыл. Но характер причиненных Елисееву ранений в области поясницы, левого бока и нижней части спины... «У него глубокая рана на ягодице», — кивнул Гектор, изучивший результаты судебно-медицинской экспертизы. Вывод патолога-анатома — все эти три раны характерны именно для лома, его острия, — закончила Катя. «Словно дикарь копьем бил», — вернул Блистанов. «И в задницу даже». На лезвии косы литовки обнаружены следы крови Геннадия Елисеева и его ДНК, — продолжила Катя. Спина и верхняя часть туловища от огня не пострадали. Внутренности частично выгорели. Одежда повреждена огнем. Найдены расплавленные фрагменты мобильного телефона. Еще у Елисеева тупая травма затылка. Патологоанатом считает, его ударили ломом, и он упал. Но был жив, а коса, застрявшая в челюсти. «Ему голову хотели косой снести», — выпалил Блистанов. «Думаю, в агонии и в болевом шоке от нанесенных ломом ран он перевернулся. Если раны на спине, значит, он сначала упал, оглушенный ничком», — заметила Катя. «В агонии перевернулся на спину. Видите, на фото он лежит навзничь. Возможно, он кричал от боли. И косой убийца совсем не промахнулся, нет. Метил острием прямо в челюсть, в рот, заставляя его замолчать». Катя содрогнулась. Симура, его отец. На снимке черная от копоти, наполовину обугленная масса с изуродованной головой. Катя на миг закрыла глаза, отгоняя видение. Гектор накрыл ее руку на столе своей ладонью. Судебные медики действительно не пришли к однозначному выводу насчет причины смерти. Видите, в заключении отмечено, содержание углекислого газа в сохранившихся тканях превышает 9%. «Гибельная доза при пожаре», — продолжила Катя. Но патологоанатом отмечает и возможность острой кровопотери. Елисеев прощался с жизнью страшно, истекая кровью и горя одновременно. По поводу давности смерти тоже неопределенность. Сутки двое. Есть еще справка метеопрогноза тех дней. Катя вновь пролистала файлы в ноутбуке Гектора. Дождь, оказывается, шел неоднократно. И, возможно, вовсе не он прекратил горение. Оно само остановилось. Сожжена оказалась лишь часть тела, куда попала воспламеняющая жидкость. «Да, полыхает там, где солярка или бензин», — Гектор кивнул. «Я такое видел. На Кавказе, в Сирии. Выходит, и погода. Не ориентир». «Побочный фактор, Гек», — сказала Катя, весьма навредивший исследованием одежды, изъятой у Серафима. И она пролистала файлы, ища экспертизу. «Выводы. На одежде мальчика обнаружена кровь первой группы. Именно первая группа у его отца. У самого Серафима четвертая группа. ДНК, судя по выводам, они не смогли идентифицировать из-за поврежденной структуры и многочисленных посторонних примесей ДНК живых организмов». «Влага, опер-кроликовод снова нас не обманул. А насчет примесей? Если мальчишка бегал по лесу, спал на дерне, в хвое, там же живности мелкой полно. Ее ДНК». Гектор вновь кивнул. «Все сходится». «Не все, даже на первый взгляд», — возразила Катя. «Даже на мой не столь опытный взгляд, Гек. Но я чуть позже расскажу про нестыковки. Итак, протокол осмотра места происшествия весьма тщательный. но с большим количеством снимков двора и дома, комнат, но никаких упоминаний в нем о согнутом гвозде калитки. На фото просто распахнутая настежь калитка крупным планом, и все. Правда, указано внутри, на участке в метре от калиточного бетонного столба осколки стекла, а за калиткой на расстоянии метра фрагмент отсутствующего дерна на земле. Рыхлая влажная земля. Насчет пули тоже ничего нет. И неудивительно. Ее же не нашли тогда в стене. Баллистической экспертизы нет. Арсений нас предупредил. Сам осмотр начался в 6 вечера, и час окончания не указан. И повторного осмотра в дневное время полиция в доме ведьмы и на участке не проводила. В июле темнеет поздно. Пахали они до ночи, отрабатывали все. А насчет пули, почему они ее не заметили? Гек усмехнулся. Я ведь гвоздь, похоже, уже встречал, но и я сначала просто решил его выдернуть. Ты, Катя, об него могла пораниться на калитке. Когда местные менты вкалывали на месте убийства, они сновали туда-сюда, из дома во двор, обратно. Входная дверь дома была нараспашку. На нее и внимания не обращали, ведь следы взлома отсутствовали. А находившиеся за дверью вообще никто не видел. Запирали дом уже в темноте при свете фонариков. Кто выщерблено в старой стене рассмотрит? Вместо баллистической имеется подробная почвоведческая экспертиза. Катя открыла новый файл. У крыльца валялись лопата и мотыга. На них не обнаружено следов крови, но на лезвиях нашли глину. Далее Катя процитировала по тексту экспертизы. «С большим содержанием сельвина». Эксперт пишет, лопатой и мотыгой обрабатывали почву с сельвином. Но во взятых образцах с участка Елисеева и из фрагмента сорванного дерна и травяного покрова возле калитки сельвина не обнаружено. Почва совершенно иного состава. «Лично я про сельвин никогда вообще не слышала», — честно призналась Катя. Теперь о результатах осмотра дома внутри, обеих комнат. Фотографии крупным планом. И судите сами, обстановка не нарушена, хаос вполне житейский. На столе посуда, тарелки, бутылки из-под водки и коньяка. «Батарея», — хмыкнул Гектор. Квасил самурайский папаш капитально на своей круче. «Но где пузырь из-под шампанского?» Самурай упоминал, купили они вроде и шампань в супермаркете. И никаких следов пойманной или очищенной рыбы. Катя открыла панорамное фото большой комнаты. Ни жареной рыбы на сковородке, ни плавников, отходов, чешуи в тазу или в ведре. «Успели съесть и выбросить, на участке сор закопать», — предположил полосатик Блистанов. «Удочки в углу приткнулись». Гектор кивнул на фото на экране ноутбука. На снимке комнаты за перегородкой раскладушка. На ней матрас, подушка и постельное белье. Там спал Серафим. Полиция наверняка и белье изъяла тогда. Но экспертизу не проводили, заметила Катя. Пятен крови визуально не обнаружили и не стали отправлять к криминалистам. А на диване, где спал Елисеев, постельное белье отсутствует. «Спал пьяный, не раздеваясь, прямо в одежде», — констатировал Блистанов. «Логично», — согласился Гектор. «Они из съемного гостевого дома от Аксиньи в чем есть удрали с пацаном в пенаты. Туалетную бумагу и то позабыли в горячке. Не до постельных принадлежностей было мужику». «Но для мальчика они нашлись», — заметила Катя. «Согласно данным экспертизы, на бутылках, поверхностях мебели следы отпечатков Серафима фрагментарные и второго лица, ДНК обоих, отца и сына. Понимаете, у Елисеева эксперты не могли снять образцы отпечатков пальцев. Руки же огонь повредил. Но полиция сделала вывод, раз ДНК обоих, выходит и отпечатки тоже их двоих». «Логично», — вновь согласился Гектор. «Перейдем теперь к нелогичному. Весьма странному», — объявила Катя. «Чистосердечное признание и протокол допроса Серафима Елисеева». «Это первое, что я отсканировал для вас», — воскликнул полосатик Блистанов. «Он признается в убийстве папочки». «Да, но какими словами?» «Оцените текст чистосердечного признания». И Катя зачитала со скана. «Я, Елисеев Серафим, года рождения, ученик 5 класса школы номер города Тарусы, чистосердечно признаюсь и глубоко раскаиваюсь в следующем. Я убил своего отца Елисеева Г.И. во время ссоры из-за бытового конфликта. Отец был сильно пьян и начал меня избивать. Я вырвался и убежал во двор, а он погнался за мной. но споткнулся и упал, пьяный. И я ударил его ломом по голове сзади, а потом начал бить его ломом по спине. Он еще живой повернулся, и я ударил его косой по голове. Схватил канистру, облил его и поджег. И этот текст, написанный 11-летним школьником? Бытовой конфликт, начал меня избивать. Вообще слово «начал» пестрит, бросается в глаза. Суконный язык полицейского протокола налицо. И ни слова про отброшенную на крыльцо канистру в попытке поджечь дом. И выскочил тогда пацан наружу прямо со спичками или зажигалкой, как чертенок из бутылки, да? Гектор словно прикидывал в уме варианты. Кроликовод ему надиктовал признанку. Факт. Но Буланов нигде в документах не мелькает. Его фамилия упомянута лишь в протоколе осмотра места среди других членов опергруппы. И его подпись под ним. Единственный в деле протокол допроса Серафима уже в присутствии законного представителя, чиновника из отдела соцзащиты, весьма короткий, продолжила Катя. Почти слово в слово ответы повторяют чистосердечное признание. Добавлено Серафимом лишь о его блужданиях в лесу. Испугался, убежал в лес, заблудился. Где бродил, плохо помню. Намок под дождем, спал в лесу, наконец выбрался на дорогу. Кстати, он же родился и вырос в Кукуеве. И дом ведьмы они с папашей посещали частенько, чтобы порыбачить. Полосатик Блистанов хмурился. Не верю я в его блуждание. Он окрестный лес наверняка знал прилично. Гулял, грибы собирал. Деревенский пацан. Врет он. Он действительно ховался тогда от людей, по выражению кроликовода, страшась содеянного. Серафим на допросе нигде не описывает дом дедовский голубым с резными наличниками, задумчиво произнесла Катя. Сейчас же у него взрослого, словно идея фикс. «Развивай дальше свои мысли про нелогичное», — попросил Гектор. «Список свидетелей», — ответила Катя. «Арсений, вы всех выписали, да?» «Всех», — воскликнул полосатик Блистанов. «Даже 36 его одноклассников, 5 училок и директрису школы включил». «Отлично, спасибо». Катя скользила взглядом по школьному списку из отдельного тома уголовного дела. Она искала свидетеля по имени Ишхан, нынешний молодой продавец из магазина со шрамом. Хотя Буланов упомянул, он не одноклассник Серафима Елисеева, правда, учился тоже в Тарусе перед своим отъездом из Кукуева. Но мальчик по имени Ишхан в списке не числился. Итак, среди свидетелей, опрошенных за год расследования, мать, бабка, Харитова Улита, Карпов и Савельев, нашедшие Серафима на дороге, компаньон Елисеева Тигран Таранян, арендатор восьми братов фермер, Евдокия Ежова, подруга матери, пенсионер МВД, прежний участковый Меланопоклонов, старший оперуполномоченный майор Алексей Буланов. Он допрошен следователем, ныне покойным, из-за осмотра места убийства. И самая последняя в списке – тетка, Светлана Жемчужная. Она же постановлением признана законным представителем Серафима. В списке отсутствует Ариадна Счастливцева. «Я в архиве дело прочел. Данные особо вообще нигде в документах не упоминаются», — сообщил полосатик Блистанов и спросил. «Почему Серафима допросили только один раз?» «Он малолетка, Арсений», — ответила Катя. «По делам, где фигурирует малолетка даже в роли подозреваемого в убийстве, обычная практика. Считается, ребенок уже и так сильно травмирован. Буланов получил от него чистосердечное, следователь — подтверждение его вины на первом допросе. Он же не отрицал написанное в чистосердечном признании. И они сфокусировались сразу на экспертизах и вещественных доказательствах его вины. Кровь первой группы на нем аналогичная крови отца. ДНК только их с отцом в доме. Отпечатки пальцев мальчика на канистре. Вполне достаточно для предъявления обвинений в рядовой практике. Но здесь следователю изначально было ясно. До обвинения вообще не дойдет из-за недостижения главным подозреваемым возраста уголовной ответственности. Гектор, внимательно слушавший Катю, спросил. «Есть еще странности?» «Да». «Необъяснимые логикой уголовно-процессуальные заморочки», — ответила Катя. «Основное расследование длилось 7 месяцев из-за многочисленных экспертиз. Хотя данные психолого-психиатрической экспертизы отсутствуют, а ведь Серафим лежал в больнице, по словам его бабки, Наверняка ему проводили комплексное обследование. Возможно, просто не подшили. По причине... Смотрите, вынесено постановление о прекращении уголовного преследования Серафима Елисеева. Основание – недостижение им возраста уголовной ответственности. И дальше – представление прокуратуры за подписью зампрокурора Руфины Гурмышской, отменяющее постановление. И расследование вроде продолжилось. «Документы в конце второго тома», — ввернул Арсений Блистанов. «В третьем томе подшиты лишь протоколы допросов шкалеров и училок, а в четвертом — новые постановления и представления. Проходит еще 2 месяца, и снова выносится аналогичное первому постановление», — заметила Катя. «И опять зампрокурора Гурмышская его отменяет. Дальше никаких новых экспертиз, допросов. И потом уголовное дело, заметьте, не прекращается, а приостанавливается. Повод? Местонахождение подозреваемого неизвестно, однако реальная возможность его участия в деле отсутствует. Серафим не уехал в дальние страны, не очутился запертым в психушке. Он учился в Москве в частной школе. Но выбор пал на данные основания из статьи УПК. «Поясни нам, Синий, процессуальные тонкости», — взмолился Гектор. «Простыми словами. По-нашему, по-бразильски». «Компромисс, Гек», — уверенно ответила Катя. «Выбран туманный повод для приостановки следствия из-за конфликта с прокуратурой, конкретно с Гурмышской. Видимо, она сомневалась. А следствия, и самое главное, опер Буланов, нет. Гурмышская настаивала на продолжении расследования, Буланов уперся. В результате выбрали компромисс». «Многое за кадром осталось. Их отношения между собой тогда. Сейчас в живых лишь Буланов с последствиями инсульта. Немало материалов и в его оперативно-розыскном деле тогда накопилось. Но он ими не делился». «То есть, по-твоему, прокурорша Гурмышская не верила в виновность мальчишки?» — уточнил Гектор. «Я считаю, да». Катя отодвинула ноутбук. Гектор закрыл файлы и выдернул флешку. Поглощенные работой, они пропустили и потрясающей красоты закат, и синие сумерки, окутавшие дом, луг и Аку. Вокруг стремительно темнело. Напившись чаю, ухватив на дорожку из круглой коробки, выставленной Катей на стол, полную горсть клубники в шоколаде, полосатик Блистанов засобирался в отель. «В довесок тебе еще задание на сегодня», — объявил Гектор. «Проверь, не числится ли в базе данных без вести пропавших Ариадна Счастливцева, уроженка Кукуева, проживавшая в Тарусе». Блистанов закивал, жуя клубнику в шоколаде, а Гектор быстро набрал сообщение кому-то, отправил и сразу позвонил адресату. «Привет, штормит в Тартуге и штиль на Лимпопо?» «Да-да, и не говори. Все суета-сует и томление духа, и нет ничего нового под солнцем Пальмиры». Примечание. На сленге воевавшего в Сирии спецназа Тартуга, порт Таурус-Лимпопо, сирийский город Алеппо. «Я к тебе с просьбой, дружище. Окажи услугу. Я тебе скину список фамилий. Пробей, за кем числится в базе стволы. Без разницы. Боевые, охотничьи, травматы. В списке дамы. Их особенно. И еще меня интересует точная дата регистрации стволов. Что?» «Нет, я с тобой в покер не сяду. Нет, с тобой исключено. У тебя семья большая. Карты зло, я не шучу. И последний вопрос. Ты рыбак заядлый. В Оке водятся самы?» «Да?» — на лице Гектора отразилось разочарование. «И крупные? И в окрестностях Таруса и Кукуева?» «Понял. Даже рекордсмены веса». Попрощавшись с собеседником, он напутствовал полосатика Блистанова, уже взгромоздившегося на электросамокат. «Ты к нам завтра, Сеня, не спеши с позаранку. Сам поспи и нам дай с моей обожаемой женой время. Понял меня?» «Есть, Гектор Игоревич», — отрапортовал Блистанов и укатил в сторону бетонки, ведущей к эко-отелю. Гектор и Катя смотрели ему вслед. «Прогуляемся по берегу», — предложил Гектор. Держась за руки, они направились в густых сумерках через луг к Оке. Прошли по песчаной отмели до середины излучины. Тихий плеск волн, крик ночной птицы, протяжный, древний. Катя остановилась. Ночной пейзаж завораживал ее. Гектор сзади обнял ее, заключая в кольцо своих рук. За каймою цветов многоголосие, хоры птиц на дубах. Там вода льется студеная, по прибрежью камыш в шапках зеленых спит. Алкей. Примечание. Алкей — античный греческий поэт и воин, современник Сапфо. Здесь и далее перевод Голосовкера. Словно про здешние места он писал. Баритон Гектора звучал низко и хрипло. Катя повернула голову, встретилась взглядом с ним. И таким полковника Гектора Борщева-Петровского не знает никто. Лишь она, его жена. Гектор поцеловал ее, им не хватило дыхания. Потом, не выпуская ее из объятий, шепнул: «Хочу еще тебя послушать. Только наше с тобой, не для чужих». «Сначала очень-очень мое, чисто личное, Гек», — тоже шепнула Катя. «Поделись со мной». «Поразительное ощущение у меня. Кукуевское дело не работа моя теперь, понимаешь? Не мои прежние должностные обязанности криминального журналиста из пресс-службы. Узнавать, раскапывать, затем описывать, создавая положительный образ полиции. Никто ведь меня больше не заставляет. Не требует пресс-релизы, публикации в интересах ведомства. Абсолютная свобода. Полная честность и объективность, возможно. И я обрадована, слегка растеряна. И я в душе ликую, Гек. Я снова в теме. Мне интересно. Книга получится? Я еще первую про Хан Тенгри до конца не написала. Но я, наверное, уже созрела для книг. Правда, между репортерством и детективом дистанция грандиозная. Знаешь, Гек, я готова внутренне. Касательно здешних событий, после твоей находки на Круче, пули, я уже не сомневаюсь. Из Кукуевской тайны тоже в будущем выйдет неплохой роман. Все так запутывается. Катя говорила про книгу, а думала о нем, о муже и о советах доктора Асклепия. «Значит, продолжаем». Гектор улыбался. «И я с тобой в деле. Меня самого зацепил град Кукуев за живое. Да и за пацана, бродягу Кенсина, обидно». «Теперь про Серафима и компанию», — подхватила Катя. «Я совершенно не ожидала». «Чего?» — Гектор слушал очень внимательно. «Они слишком охотно и быстро идут с нами на контакт», — выпалила Катя горячо. «Практически все в Кукуеве, кроме Буланова. Но и он сквозь зубы кое-что нам рассказал. Помню, в полиции от свидетелей порой слова не добьешься. Просто отшивают. Игнорируют, увиливают. А здесь нам все моментально и добровольно, без нажима, выливают ушаты, сплетен, слухов, сведений друг про друга. Причем весьма нелицеприятного, острого характера. Невероятно. Непривычно для меня. Я гадаю, неужели с писателем-самозванцем, — Катя усмехнулась, — люди общаются охотнее и продуктивнее, чем с полицейским при исполнении? — А то! — Гектор засмеялся. — Кто ж сомневается, котеныш? — Но вдруг они, каждый из наших собеседников, преследуют некую конкретную цель. — Какую? — Например, отвести подозрение от себя и переключить внимание на других. Убийство в доме ведьмы в Кукуеве до сих пор не забыто. А если не только прокурор Руфина Гурмышская желала продолжения расследования, но и прочие кукуевцы? Вспомни слова пенсионера Милон Поклонча. Производство возобновляется. В тоне бывшего местного участкового не только любопытство заключалось. Горячее пожелание. «Еще странности?» — спросил Гектор. «Убежденность родни Серафима в его виновности. Я надеялась, ну уж мать и бабка станут заступаться, защищать его с пеной у рта. Нет, он не способен на убийство. Но они наперебой внушали нам обратное. И алкоголичка мамаша, и деляга бабка. Обе открытым текстом заявили, именно Серафим убил родного отца. Я наивная от них ждала наибольшего количества версий, намеков на прочих подозреваемых. От Раисы Бадаевой мы кое-что получили, но все равно крайне мало. Весь Кукуев дружно ополчился на мальчишку. И фермер, и кроликовод из Угро». — согласился Гектор. — У Буланова максимум информации. Настоящий, истинный. Ни слухов, пересудов. Навестим его снова? — Нет, — отрезала Катя. — Видеть его не желаю. К нему мы с тобой больше ни ногой. Он тебя оскорбил. Защищал меня. Вспыхнуло порохом. Любовался я тобой. С ума по тебе схожу. Гек, Гек! Катя увернулась от его намерений. Выражение лица Гектора, шлемоблещущего, красноречивее слов. Мы разговариваем о серьезном. Сосредоточься. Мужик-опер серьезно болен. Гектор чуть отстранился, продолжая удерживать Катю в кольце рук. Нищий, всеми брошенный, не отошедший от паралича. Озлобился на весь свет. Но источник сведений он архиполезный. Ты его прощаешь, я нет, ответила Катя. Обойдемся без его сведений и его хамства. Порой с отморозками проще, чем с бывшими коллегами, да? Мне знакомо. Ладно, отставить кроликовода. Среди документов есть еще один нюанс, продолжила Катя, успокоившись. Гурмышская отменяла постановление о прекращении уголовного дела. Заставляла следователя и Буланова копать дальше, а они, точнее Буланов... Ведь именно на его плечи при затягивании сроков вложилась основная разыскная работа. Ее откровенно динамили. С чего ты решила? Третий том подшивался после представления Гурмышской. И в нем лишь допросы учителей и одноклассников Серафима. Самое простое сделал Буланов. Самое легкое. На протяжении месяцев он выдергивал к следователю тех, кого искать даже не нужно. Имитировал кипучую деятельность. Манкировал своими обязанностями. Уточнил Гектор. «Именно. Причина пока загадка. Возможно, Буланов находился в плохих отношениях с Гурмышской. Но вдруг все гораздо сложнее, Гек. Расспросить в местной прокуратуре про отношения 11-летней давности покойного зампрокурора и уволенного опера нам не удастся. Придется смириться. Подготовимся и к неудачам». «Вдруг кто-то из местных все же решит посудачить про кроликовода и прокуроршу?» усмехнулся Гектор. А насчет готовности — зачет. Расслабляться нам не стоит. Чувство у меня словно... Ну, я рассказывал тебе, когда был один в командировке, искал всех из моего списка. И здесь у меня похожие. Чистая шестерка. Немало камней за пазухой припас для нас, град Кукуев. И не только он, — молвила Катя. Полосатик с нами темнит, Гек. Он не лукавит, но постоянно уклоняется от правды. Их отношения с Серафимом меня беспокоят. Твои выводы? Полосатик наш отлично знает, к кому уехал Серафим. Сдается мне, он сам знаком со Светланой Жемчужной, теткой. Но вида не подает. Беседы по телефону Серафима. С женщиной явно старше. Его покорность. Позвали, он помчался вихрем. Плюс слова его матери про сожительство с теткой. Про его брата Тимура. Бабка Раиса наветы дочери не опровергла. Налицо треугольник, Гек. И весьма причудливый, учитывая возраст Жемчужной. И еще. Полосатик на Серафима имеет влияние. Он им даже слегка помыкает. Порой угрожает ему. Для меня загадка цель Полосатика. Она существует. Иначе бы он не взялся за кукуевское дело в собственный отпуск. И не привлек бы нас, настаивая столь горячо. Но все туманно. Резон для него. В чем он? Начал накрапывать дождь. Тьма по паучьи выползла из леса на противоположном берегу, залила чернилами реку и луг. Настало время возвращаться. Они были уже в постели, когда ливень и ветер с реки ударили в стекло, распахнув верхнюю фрамугу. Гектор поднялся закрыть. Он стоял спиной к Кате, всматривался во тьму с непогодой. Катя любовалась им. Облитый серебристым светом луны, плывущий в разрывах туч, обнаженный, мускулистый, родной, желанный. Конница одним, а другим пехота. Стройных кораблей вереницы третьим, тихо произнесла она. А по мне, на черной земле всех краше только любимой. Примечание. Сапфо, древнегреческая поэтесса, современница Алкея. Перевод Голосовкера. Гектор обернулся, протянул к ней руку. «Иди ко мне». Катя встала с кровати, приникла к мужу. Стройных кораблей вереницы. Никакой конницы, никакой пехоты. На черной земле лишь они вдвоем. два силуэта на фоне окна в объятиях друг друга.